Глава 19. Как только они проводили ее семью, Дрейк повернулся к Соне с грозным видом. Однако он уже совсем не пугал девушку, а наоборот забавлял. Снова ощущая его эмоции, Соня, решив попытаться избежать ссоры и нравоучений, тоже напустила на себя грозный вид и сердито спросила: «Зачем ты послал мужчин следить за моей сестрой?» Дрейк опешил от ее напора. Соня, она только что узнала об оборотнях, и, несмотря на то, как она легко это приняла, для ее и нашей безопасности нужно, чтобы за ней кто-то присмотрел. «Тогда пусть осталась бы здесь», — гневно воскликнула девушка, словно специально, разжигая скандал. «Я что, не предлагал ей?» — развел руками сбитый с толку Дрейк. «Твоя сестра упрямее любого альфы, и заметь, это комплимент». «Это у нас семейное», — скрывая улыбку, добавила она. «Вот-вот». Это я и хотела сказать. Надеюсь, она и правда приедет перед приемом и останется на пару дней у нас. Конечно, приедет, чтобы Сара пропустила такое. Уже спокойно добавила Соня, как будто и не было этой назревающей волны спора. «Соня», — зарычал Дрейк, — «не думай, что разговорами про сестру отвлечешь меня». «Дрейк, давай хотя бы не в холле», — застонала девушка, поняв, что маневр не удался. «Мне все равно где. Это мой дом, а ты моя пара. Как ты посмела нарушить мой приказ и приблизиться к раненому оборотню? А как ты вообще смеешь мне приказывать? Я твоя жена, а не рабыня. Ты моя Луна, а я твой Альфа. И ты должна беспрекословно следовать моим приказам, а не наоборот приказывать мне!» — закричал Дрейк, и Соня поморщилась от силы его голоса. «Я была нужна ему». Тихий грустный шепот полностью убил мужской запал. «Это было очень опасно, милая. Ты подумала о себе, о наших детях. А если бы он накинулся на тебя?» «Он не стал бы. Он послушался моего приказа. И ты же был рядом», — ласковым голосом добавила она, пытаясь его утихомирить. Но оказалось, это вызвало противоположный эффект. Такие сильные чувства негодования захватили ее душу. «Ты приказала?» — злобно спросил ее муж. Джефф не послушался своего вожака. Он находился в шоковом состоянии и вел себя, как обычное раненое животное. «Но все же он послушался, хотя я не знаю почему». Соня слегка пожала плечами. Не стоило ей говорить последние слова. Мужчина снова зарычал и двинулся на нее. И Соня под натиском стала отступать. «Ты сама не знала, подействует это или нет, но все же пошла?» — сквозь зубы спросил он. «Но ты же знал, что подействует. Я видела это в твоих глазах, и Эмилия знала. Почему?» «Соня, мы не знали». «Но предполагали, да?» «Возможно. Щенки Альфы, находясь в матери, имеют свою полную силу, которая руководствуется чувствами самки. Ты чувствуешь злость, и они усиливают ее в 10 раз, позволяя тебе воспользоваться их силой. Когда они родятся, их сила спадет почти на нет и будет возрастать по мере их взросления. А в тебе двое альф, поэтому ты захотела, чтобы я позволил тебе подойти к нему. И они, отдав тебе свою силу, приказали моему волку. Я не мог пошевелиться, пока ты, возможно, шла на свою смерть. Это потому, что только так ты меня пустил. Но ты не расстраивайся, малыши все равно тебя очень любят. Правда, мои золотые, вы любите своего папочку?» Ласково проговорила она, гладя свой живот. «Соня!» – взревел Дрейк. «Что? Я все поняла. Мне нужно быть аккуратной со своими чувствами, потому что мои дети хотят поддержать меня. Дрейк, это естественно для семьи. Тебе нужно быть не просто аккуратной, а слушаться своего Альфу. В первую очередь ты мне муж, а кому ты Альфа, мне все равно». Соня строптиво вздернула подбородок. «Ты говоришь как человек. Я и есть человек». «Соня, не испытывай моего терпения», — пригрозил он, снова наступая, вынуждая ее делать шаг назад. «Я же говорил тебе, как опасно дразнить волка». Сексуальная энергия витала в воздухе. Соня чувствовала мужское возбуждение, страх потерять ее, злость на себя, что позволил ей так рисковать, ненависть к врагу. Все это перемешалось в ней вместе с его чувствами. «Мой песик на поводке, немного поддразнивания ему не помешает», — игриво произнесла Соня, при этом все так же делая медленные шаги назад. «Смотри, как бы он не сорвался с цепи. И что тогда будет? Ты меня покусаешь?» бросила вызов девушка, сделав последний шаг и упершись в стену. «Тогда тебе от него уже не спрятаться». Он накрыл ее губы своими. Это был страстный, властный поцелуй доминирующего самца. Поцелуй подчинения. Он подавлял ее, показывая, кто здесь хозяин. Но Соня также страстно отвечала ему, давая понять, что в этой игре они равны. Продолжая целовать, он провел рукой по ее ноге, поднимая ту вверх и заставляя ее обхватить себя, чему девушка была совсем не против. Тогда его рука двинулась выше, ласково обводя ее живот, поднимаясь к груди. Соня даже через одежду ощущала жар его руки, который еще сильнее распалял ее. Оторвавшись от ее губ, он переместился на шею, целуя в соединение шеи с плечом, где сейчас была еле заметная для людей, но такая четкая для оборотней метка спаривания. Соня откинула голову, опираясь макушкой в стену, и застонала. Самая сладкая музыка для его ушей. Он стянул с нее бретельки, оголяя грудь, и тихо зарычал от удовольствия, увидев ее торчащие соски. «Дрейк, давай поднимемся в спальню», — прерывисто проговорила девушка, не в силах говорить четко. «Нас может кто-нибудь увидеть». В ответ он только накрыл вершину ее груди ртом, заставляя выгнуться к нему навстречу. Его рука скользила по ее бедру, а твердая выпуклость прижималась к сердцевине ее желания. Она ощущала его жар через свои трусики и его штаны. Девичьи руки потянулись к его молнии, желая избавиться от преграды между ними. Но это далось ей не так легко. Тяжело дыша, выгибаясь, она мучила молнию, пока Дрейк не выдержал, резко убрав ее руки, и расстегнул свои штаны, выпустив на свободу твердый член. Ладони Сони накрыли его, сжимая и заставляя Дрейка рычать на ее груди. Это была лихорадка, безумие, которое повторялось снова. Мужчина был не в силах больше терпеть. Он поднял ее вторую ногу, и Соня обвила мужской торс, скрещивая ноги за его спиной. Разорвав ее трусики, он резко и сильно придавил к своему члену, давая почувствовать всю силу его нечеловеческого желания. «Дрейк!» – застонала Соня. «Боже мой, это желание когда-нибудь прекратится? Уменьшится?» – в отчаянии спросила она, ощущая дикую потребность чувствовать его внутри себя. «Никогда!» – жарко пообещал он и резко, полностью вошел в нее. «Никогда!» Его быстрое, сильное движение распирали ее влажный канал, и, казалось, он проникал так глубоко, доставая до самого сердца. «Моя! Моя пара!» — снова услышала Соня уже такие ожидаемые слова. «Люблю!» Пусть он еще не произнес их вслух, но все же девушка слышала их и верила им всем сердцем. Она потеряла счет времени, ощущая только поднимающееся и усиливающееся удовольствие. От этого девушка вдавливала ногти в его спину, оставляя следы даже через рубашку. И тогда, когда она решила, что это никогда не прекратится, и она не достигнет желаемого экстаза, Дрейк вошел в нее одним мощным толчком, и оргазм накрыл ее волной эйфории. В порыве страсти она укусила его в плечо, с которого сдернула рубашку, и этот укус стал последним барьером для мужчины. Он застонал, хотя это было больше похоже на вой триумфа, и извергся в нее, достигая своего оргазма. Дрейк не представлял, сколько он так стоял, тяжело дыша, держа на себе изморенную Соню. Но из состояния глубокого удовлетворения его оторвал голос с другого конца холла. «Вот из-за вас и страдают молодые оборотни, у которых играют гормоны». Соня, покраснев, спрятала лицо на груди Дрейка. «Могли бы вести себя потише». «Ян!» – зарычал Альфа. «Что, Дрейк, я только беспокоюсь о молодом поколении нашей стаи». «Пошел вон отсюда!» – приказал Дрейк, так и не повернувшись к своему Бетти лицом. «Не беспокоишься ты о своей чести. Я и так уже миллион раз видел твою голую задницу. Скажу тебе, зрелище не из приятных. И как только Соня на тебя повелась!» – весело продолжал тот. «Бетта!» «Что, Альфа? Я всего лишь исполняю твой приказ. Докладываю о состоянии Джеффа». Ян невинно развел руками. Черт, Дрейк уже и забыл, что приказал ему это. Он чувствовал, как Соня засмеялась, упираясь ртом ему в грудь и пытаясь не показать этого. «Тебе бы подружку завести, Бета». «Мне бы завести пару, Альфа», — неожиданно проговорил Ян с некой толикой печали. «Ну, тогда у тебя есть время до следующего полнолуния». Растерявшись, Дрейк не знал, что еще сказать на это другу. «Ты бы поменял место жительства, Ян», — загадочно предложила Соня, отрывая голову от мужской груди и выглядывая из-за плеча мужа. Дрейк поднял бровь на ее слова, но девушка на него даже не смотрела. Поэтому мужчина, повернув голову, бросил взгляд на Яна и увидел в глазах того понимание и интерес. Казалось, они общались о чем-то своем, о чем Дрейк даже не догадывался, и это ему не нравилось. «Ты думаешь, Луна, это поможет?» «По крайней мере, она привыкнет и меньше станет упираться во время полнолуния, ведь я уже представляю, что ее ждет», — произнесла она. «И ты ей не безразличен? Ты уверена?» Надежда звучала в голосе мужчины, а глаза, что-то предвкушая, заблестели. «Конечно, я вижу, как она на тебя смотрит», — уверила его Соня. «Спасибо, Луна», — Бета благодарно склонил голову. «Я просто хочу, чтобы моя единственная подруга здесь осталась, рядом со мной. Ты уж постарайся, а не то мой отец не только ради Дрейка возьмется за ружье», — с угрожающими нотками добавила девушка. «О чем, черт возьми, вы говорите?» — спросил вкрай дезориентированный и недовольный Дрейк. «О том, Альфа, что пора бы мне переехать в более удобный коттедж», — загадочно ответил ему Ян и быстро ретировался, размышляя об открывшихся ему перспективах. «Что это было, мать твою? Какие у тебя секреты с моим Бетой?» — с нотками ревности спросил Дрейк, все еще находясь в ней и удерживая ее возле стены. «Может, сначала ты меня отпустишь, а потом уже перестанешь в роли ревнивого мужа?» — игриво проговорила Соня, еле сдерживая смех. «Я ревнивый муж!» — невольно возразил он, словно признаваясь в чем-то постыдном, и отпустил Соню. Она поправила платье, немного пошатываясь на своих неустойчивых ногах, и, наклонившись, взяла то, что осталось от трусиков. Дрейк все так же стоял и пристально смотрел на нее. «Дрейк, застегнись, пока еще кто-нибудь не вошел», — потребовала Соня, хмурясь. «И кто из нас ревнивый?» — пробормотал в ответ мужчина, поправляя брюки и застегивая молнию. «Ну, я просто не хочу, чтобы кто-нибудь еще травмировался, как Ян». Девушка старалась говорить серьезно, а потом, увидев его выражение лица, не выдержала и разразилась громким смехом. Ее звонкий мелодичный смех звучал как гармония для ушей Дрейка, наполнял его сердце теплом, и мужчина, не отказывая себе в порыве, резко притянул ее к себе, нежно накрывая губы. «Так ты мне расскажешь, что я пропустил?» Уже спокойно переспросил он, оторвавшись от девичьего рта, но водя по краешку нижней губы большим пальцем. «Эмилию». «Что? Ты пропустил Эмилию и его чувства к ней?» «Ян и Эмилия? Черт меня возьми, это же здорово! У нас будет свой врач!» «И ты только из-за этого радуешься?» — возмутилась девушка. «Я была о тебе лучшего мнения». «Черт возьми, он сказал, что пора завести пару. Она его истинная пара. Вот так попал, гад!» С триумфом рассмеялся Дрейк. «И нет, солнышко, если она его пара, то я безумно рад за него. Неважно, доктор она или нет. Хотя, не поспоришь, это замечательный плюс». «Фу, Дрейк, как можно быть таким меркантильным? Главное, чтобы Ян и Эмилия были счастливы». «Но врач нам тоже очень нужен, особенно тебе, дорогая, он часто понадобится». Игриво добавил он. «Если ты думаешь, что я стану для тебя племенной кобылой, то ты заблуждаешься, Дрейк Белл». Соня возмущенно замахала пальцем перед его лицом. «Дорогая, на все воля его». Мужчина театрально взял ее палец и направил вверх. «Какой же ты озабоченный пес!» – выдохнула Соня. «И сейчас не я один». Он снова засмеялся. «Мы теперь посмотрим, кого из нас взяли за яйца». «Что? Ничего, солнышко, это так, наши с Яном дела. Дрейк, и тебя не волнует то, что Эмилия не полностью оборотень?» «Это она тебе рассказала?» — спросил он и увидел, как Соня кивнула. «Нет, не волнует. Как-никак я сам соединился со слабой человеческой Мегерой», — подкалывая, добавил Дрейк. за что получил кулаком по плечу. «О, ну ладно, с сильной прекрасной женщиной. А теперь пошли наверх, тебе нужно отдохнуть. Вечер был насыщенным, а ты все-таки беременная». Приобняв свою пару, он повел ее по лестнице на второй этаж. «Блин, Ян и Эмилия. Эх, придется моему Бетти попотеть», — хмыкнул Дрейк и снова громко засмеялся, закрывая двери спальни.